Удивительно тихо было в Академии этой ночью. Прежде гомон и шум в коридорах не смолкал круглые сутки, не давая Райнеру спать, но сегодня стояла полная тишина. Райнер лежал, тупо вперевшись взглядом в потолок. Зловещая тишина мешала ему думать. Кроме кровати в его комнате не было ничего, хотя так ли уж ничего. Обзавестись мебелью юноши мешала природная лень, но вот Кефар, приходя в гости, то и дело оставляло какое-то барахло, запланившее в итоге все помещение. Теперь вокруг Райнера круглые сутки царил бардак, уборку он находил пустой тратой времени. «Лучше посплю», — решил он, устав бездумно созерцать потолок. «Да, ничего тут не поделаешь, от войны никуда не денешься. Все эти перевороты и реформы лучше оставить Сиону. Ему, Райнеру, даже думать об этом не хочется. К тому же мир с самого его рождения был болен умиранием. Какой-то Райнер тут ничего не изменит». «Эх, придумали, да, куку?» Он закрыл глаза, бормоча. «Будто им и без того нечем заняться. Кому вообще нужны все эти завоевания? Спали б себе спокойно. Разве этого мало для счастья?» «Ты прав», — услышал он голос Кефар. Райнера, впрочем, появление Ноллис не напрягало. Не выгонять же ее. «Райнер», — позвала она. «Ты поражаешь, Райнер. Как тебе удается оставаться таким спокойным? Тебе ни капельки не страшно? Нас вот-вот отошлют сражаться. Тебя совсем не пугает, что все мы, быть может, погибнем?» Он приоткрыл глаза, сонно глядя на девушку. Кефар тряслась от страха. Что вовсе не удивительно. Тренировки тренировками, но столкнуться нос к носу с реальностью – это совсем другое. 7 мирных лет длились слишком долго, теперь угроза следует за ними по пятам. 7 лет покоя длились слишком долго. «Райнер, если ты боишься…» – продолжала Кефар. «То так и скажи. Если ты устал, просто скажи, что ты устал. Разве это сложно? Почему ты ведешь себя словно чужой? Я всегда… всегда одна…» Кефар вдруг разрыдалась перед ним. «Я боюсь. Боюсь войны. Меня пугают смерти. Но больше всего я боюсь…» Она сделала глубокий вдох и, поколебавшись, произнесла. «Я боюсь, что ты погибнешь». В комнате воцарилась тишина. Теперь даже до Тугодума люто дошло. Она напугана, боится войны и беспокоится за него, Райнера. Но он молчал, так и не ответил ее искренним чувствам. Потому что не был вправе ответить. С самого первого дня он не имел права сближаться с кем-либо, потому что его глаза, они клеймили его. «А, нет, я совсем не это имела в виду!» Вдруг принялась оправдываться Кефар. «Я не о том, просто… У тебя ужасная успеваемость, и… Эта война, Райнер, для тебя намного опаснее, чем для меня или для остальных. Так что я надеюсь, что у тебя есть шанс спастись. Ты должен бежать, Райнер. Академия, я уверена, освободит тебя от призыва. Мне тяжело говорить это, но я…» Тут Райнер поднял на нее сонные глаза. «В самом деле, Кефар, не стоит так сильно переживать. Не помру я, даже не собираюсь. Согласись, смерть… Штука болезненная. А страдать я не подписывался и помирать не согласен». «Недурно сказано», – произнес еще один голос. «Страшиться гибели – смешно. Эту войну мы переживем. Райнер, Кефар, друзья мои, нам ничего не угрожает». Это был Сион, он стоял за спиной у Кефар. «Я принял меры», – продолжал он. «Моих людей направят в нужную эскадру. Нас забросят на окраины. И маловероятно, что боевые действия затронут нас». С этими словами Астал вошел в спальню. За ним по пятам следовали Тайл, Тони и Файла. «Я ж говорил, ребята!» Тайл вновь улыбался уверенно и искренне. «Держите Сиона, и все будет хорошо!» «Похож на то!» — поддакнул Тони. «Удивил, ничего не скажешь. Кто бы мог подумать, что у него такие связи в штабе?» Глаза Файлы были красными, но она уже не плакала. Девушка погладила плечо Кефар. «Мы не умрем. Успеешь наплакаться, Кефар. У нас впереди еще целая жизнь». Сион недолго смотрел на Райнера, прежде чем шепнуть. «Я же говорил, быть в числе моего окружения – весьма выгодная сделка». Люд равнодушно пожал плечами и повернулся взглянуть на Кефар. Отчего-то подруга по-прежнему выглядела подавленной, единственная среди них. Сион и Феррис встретились в саду поместья Эрис. Эрис была с ними, но целиком и полностью была занята игрой. Старшая сестра раз за разом бросала вдаль мячик, за ним-то младшая и гонялась. Игра была несколько однообразной, но девочка казалась весьма довольной. Вон с каким рвением бросалась за мячом, который улетал на расстояние просто невообразимое. Ну, отвлечемся от Эрис. «Так, как обстоят дела?» – поинтересовался Сион у своей спутницы. Феррис отведала принесенного гостем Данга и ответила. «Весьма неплохо. Вероятно, угроза войны заставила неприятеля зашевелиться. Его последние передвижения показались хаотичными. Полагаю, скоро нам станет известно имя заговорщика». «В самом деле?» «Сестрица, я принесла мячик!» А рядом с ними очутилась вымокшая до нитки радостная Ирис с мячом в руках. «Он укатился в озеро, и мне пришлось нырнуть, чтобы его достать. Как тебе? Я шустрая, да? Я умница, да?» «Умница, Ирис», — кивнула Феррис, получая мяч. «Но постарайся в следующий раз управиться быстрее». И она метнула игрушку снова, сила в её руках была немеренная, и мяч мгновенно исчез из виду. Если по правде, вообще с концами, и вряд ли кому-нибудь теперь удастся его отыскать. Но Ирис лишь сильнее загорелась. «Хочешь посмотреть, как быстро найдет его Ирис?» Вмиг малышка рванула следом, только пятки сверкали. «А ты, Сион?» Мечница вернулась к беседе. «Тоже собираешься на войну?» «Собираюсь», — кивнул юноша. «Академия уже подготовила приказ о мобилизации. Нас отправляют через пару дней». «Вот как». Феррис невидяще смотрела туда, где резвилась сестра. Между студентом и мечницей воцарилось молчание, длившееся никак не меньше целой минуты. Глядя на Феррис, сложно было сказать, о чем она думала, но... «Феррис», — нарушил он тишину, — «вы вправду беспокоитесь обо мне?» «Ничуть». Тут же был дан ответ. «Просто некому будет и дальше снабжать меня Данго». Она ответила ему так быстро, что нельзя было заподозрить ее в неискренности. Сион не сдержался и хохотнул. «В этом вся ты, Феррис. Значит, вот как. Придется мне похлопотать, чтобы вы не остались без Данга. Попрошу прислать Данга к вам домой и...» «Хм, мне лучше вернуться к слежке за твоим недоброжелателем», — ответила Феррис без выражения. «Я слишком красива, чтобы заниматься такой скучной работой, потому он, злодей, в ответе за мои несчастья». Отчего редкостная красавица Феррис считала себя несчастной, лучше даже не спрашивать. Сион заметил, что Ирис на всех парах несется обратно, и произнес: «Целиком полагаюсь на вас. Скоро я вернусь с войны. Не бойтесь, я не умру. Я позаботился о том, чтобы меня отправили в безопасное место». «Всерьез рассчитываешь на это? Поразительная самоуверенность». Феррис, похоже, жалела наивного юношу. Сион только отмахнулся. С ней было невозможно общаться иначе. В этот момент рядом с ними очутилась младшая Эрис. «Ну что? Ну как? Ирис быстрее всех, правда? Братец Сион, я быстрая-прибыстрая, да?» «Даже чересчур», — кивнул Сион. «Ты просто чудо, Ирис». «Хе-хе, а я всегда это говорила». Астол погладил соломенные волосы девочки и улыбнулся. «Я должен идти. Через 2 дня наша эскадра выступает. С той поры я очень рассчитываю на вас». «Хм, не забудь договориться в Данго-лавке». «Может быть. Пожелаете мне удачи?» «Или Данго?» «Все, будем считать, что я ничего не говорил. Но мне пора». С этими словами Сион покинул поместье. В день отправки небо радовало глаз своей синевой. Их батальон направлялся к южной границе со Стабулом, на равнины Роксана. Вместе с Райнером, Кефар, Сионом и остальными его союзниками батальон насчитывал 120 человек. Они шли воевать, шагали к полю брани, к месту своей гибели. Но по дороге студенты беззаботно переговаривались. «И все-таки как же здорово, что Сион выбрал именно нас! Да, теперь нам никакая война не страшна! А вы видели взгляды тех учеников, которых отправляли на передовую? Бедолаги! Так или иначе, но нам повезло! Может, хватит пустой болтовни? Будьте серьезнее, наконец!» — прикрикнул на раздухарившихся учеников капитан батальона. На него, впрочем, никто не обратил внимания. Вопль его потонул в общем шуме, и за дело взялся Сион. «Друзья, нужно вести себя спокойней. Вряд ли нас затронут боевые действия, но все же впереди опасный участок. Лучше будет сохранять бдительность». И все 120 человек немедленно притихли, двинулись дальше молча. Сион был авторитетом для своих людей, и неудивительно, что его слушали охотнее, чем капитана. Капитана, кстати, это весьма задело. «Не нахальничай тут! А ну вперед! Пошли! Есть капитан!» Райнер, шаркая обленившимися ногами, шел вслед за всеми. «Райнер!» «А?» «Нет, ничего». «Да в чем дело-то?» Райнер подозрительно нахмурился, но в этот момент его подтолкнули в спину, намекая, чтобы он и не думал сбавлять ходу. «Да-да, иду», – пробормотал он в ответ и поплелся дальше. Опасный участок действительно был все ближе.